24 марта в Пхеньяне состоялось заседание в честь 68-летия со дня учреждения Всекорейского национального комитета за мир. В его работе приняли участие представители Президиума Всекорейского национального комитета за мир, общественных организаций, жителей столицы и почетные гости. Докладчики и выступавшие рассказывали о том, что Всекорейский национальный комитет за мир в прошлом активно развертывал внутри страны и за ее пределами деятельность для того, чтобы смягчить напряженность на Корейском полуострове, добиться воссоединения страны и защитить мир и стабильность в Северо-Восточной Азии и во всем мире. Они обратились к прогрессивным деятелям мира, международным демократическим организациям, комитетам поддержки объединения Кореи и организациям солидарности с ней, любящим самостоятельность, правду и мир, с призывом решительно выступать против американской политики вражды в отношении Корейской Народно-Демократической Республики и активно бороться за мир и безопасность на Корейском полуострове, в Северо-Восточной Азии и во всем мире, за процветание всего человечества. По окончании заседания его участники посмотрели фотографии о деятельности Всекорейского национального комитета за мир.